Глава 7. Записная книжка моего брата. Войдя в мою комнату, где я был ласково и бурно приветствован проснувшимся Этой, я долго не мог собрать своих мыслей в полную сосредоточенность, так я был переполнен весь искрами радости. Мое восторженное настроение, наконец, вылилось в словословие жизни. Я почувствовал внутри тот великий мир, ту гармонию и свет, с которыми я вышел из оранжевого домика после чтения зеленой книги моей жизни. Я мысленно прильнул к моему дорогому другу флорентийцу, попросил его помочь мне понять все то, что записал в драгоценной книжке мой любимый и дорогой брат, и не осквернить его святыни, но суметь разделить все те страдания и радости пути брата Николая, о которых мне предстояло прочесть. Я ласково поцеловал Эту, глазки которого смешно слепались, хотя он хорохорился и встряхивал головкой, когда замечал, что я вижу, как ему хочется спать. Уложил его в постельку и вынул книжку брата. Теперь, когда я вынул ее из футляра, она меня еще больше поразила своим видом, чем в те два раза, когда я держал ее в руках. В первый раз, когда мне передал ее флорентиец в комнате братов К, она поразила меня как чудо ювелирного искусства. Второй раз, когда я держал ее в вагоне, разбираясь в вещах, присланных мне Али молодым, она уже была для меня живой тайной, куском жизни брата отца, к которому я не счел себя вправе прикоснуться. Теперь же, держа ее в руках в третий раз, я точно трижды поразился и высочайшей ее внешней прелести, и свету того великого, что пережил брат Николай, и неожиданному дерзновению, которое чувствовал в себе сейчас, решаясь раскрыть то сокровенное, что записал брат. Я взял чудесный ключик, изображавший тоже белого павлина, и не без труда отыскал замочек, которым служила одна из маленьких белых фигурок павлинов на бордюре. Она сдвинулась с места, и я увидел под нею замочек. Все это заняло немало времени, но до чего же я сам себя не узнавал? Несколько месяцев тому назад я был бы в полном изнеможении от раздражения и нетерпения. Бросил бы и книжку, и футляр, и, пожалуй, сорвал бы гнев топанием ног и слезами. Теперь же, чем сложнее казалась мне задача, чем больше я видел сложность замка, тем больше восхищался человеком, сумевшим так его сделать, чтобы никаких следов его сложности не ощущалось вовне. Я смеялся и радовался, когда открыл все тайны затвора, и вот книжка раскрыта. И почерк, которым я так дорожил, почерк единственного в мире родственника, перед моими глазами. Каково же было мое изумление, когда я увидел, что то не был мой родной русский язык, как я того ожидал, но что страница за страницей книжка была написана на языке пали. Нечто вроде робости и неуверенности охватило меня. Я еще недостаточно хорошо знал этот язык и подумал, что, пожалуй, буду сейчас снова в роли слуги, который вытирает пыль с драгоценных книг, не понимая их смысла и значения. Но один лишь миг длилась моя неуверенность. Образы флорентийца и Лалеона и моего брата мелькнули передо мной, как мои величайшие помощники, и дерзновением снова загорелся мой дух. Слава тем, кто довел меня до этого великого момента моей жизни. Слава тем, кто, как и я, дойдет до него. Таков был заголовок первого листа. Он не носил ни даты, ни места, не указывал, где произведена была запись. «Рождение мое», — читал я дальше, — «совершилось недавно, хотя мне уже 24 года. Если бы меня спросили сейчас, сколько мне лет, я бы ответил год и 7 месяцев. Все, что было в моей жизни до этих пор, все покрылось туманом. Все было преддверием жизни. А жизнь я понял только родившись вторично, год и 7 месяцев назад». Я сам спрашиваю себя, что случилось, собственно, особого? Вовне – ничего. Заблудился в горах, встретил горца в его уединенном жилище и остался переждать внезапный буран. Это был эпизод, какими пестрит жизнь каждого. Эпизод, каких были тысячи, и, быть может, будет еще немало в моей скитальческой жизни. Но рождение человека совершилось на этот раз не от встречи с хозяином Сакли, а от встречи с его гостем. Когда я проснулся ночью, передо мной сидел индус. Что я могу сказать о нем? Его глаза прожигали. Их можно было назвать пылающими угольями. Моему, не знавшему до сих пор страха сердцу, этот незнакомец внушал страх, граничащий с полным параличом тела. Я не мог двинуть ни одним членом, у меня не было сил крикнуть. Я не мог решить вопроса, кто передо мной – Бог, дьявол или видение моей собственной фантазии. Минуту, которая показалась мне вечностью, минуту, которая остановила во мне биение сердца и ритм дыхания, длилось молчание этого необыкновенного существа. Я изнемогал и сознавал, что умираю от какого-то давящего на меня света. Незнакомец внезапно улыбнулся, поднял руку ладонью ко мне, и точно в меня влилась сила бушевавшего за окном бурана. Лицо незнакомца, озаренное улыбкой, показалось мне лицом Бога, и я не мог отдать себе отчета, что было принято мною в нем минуту назад за дьявольскую, давившую меня силу. Под действием его взгляда и жеста его большой, смуглой, прекрасной руки в меня вливалась и вливалась какая-то сила, содрогавшая все мое тело с головы до ног. Точно электрические токи пронзала меня эта сила. Мне казалось, что я весь охвачен пламенем. Сердце мое ширилось от радости. Эта радость подступала к моему горлу, заполняла весь мой мозг. И я думал, что сейчас, сию минуту, я улечу в экстазе неведомого блаженства. «Сын мой», — услыхал я голос незнакомца, — «ты ищешь знаний, ты жаждешь ответов на пожирающие тебя вопросы. Есть ли Бог? Какой Он? В чем Он? Как его постигали те, кто о нем писал и говорил? В эту минуту ты в Боге, и Бог в тебе. Сейчас вся вселенная открылась тебе не потому, что в своих познаниях ты достиг вершины, но потому, что чистота твоего сердца, чистота твоей жизни в простых действиях, твоего обычного трудового дня помогла тебе вместить радость божественной силы и слиться с нею. Если человек не живет в лени, стараясь назвать ее созерцанием, если он ищет выливать свою простую доброту во все дела и встречи, если он готов принять на себя слезы и скорби встречного, Если он хотя бы в чем-нибудь сумел развить свою верность до конца, если его искания Бога не были личной жаждой совершенства, а несли людям бескорыстный труд, мир и отдых, человек вошел в ту ступень духовной зрелости, когда мы, индусы, говорим «готов ученик, готов ему и учитель». Сегодня не я пришел к тебе, но я ответил на твой постоянный зов. Почему я мог подойти к тебе, и сила моя не сожгла тебя? Потому что сердце твое чисто. И пламень, что я пробудил в тебе сейчас, твой пламень, он не спалил твоего тела, не вынес твой дух за грани земли, но закалил все твое сознание в ясности и силе. Каждое летящее мгновение земной жизни — это непростая жизнь плоти и духа, слитых в одной земной форме. Это частица того вечного движения, которое влито как частица творчества в каждую земную форму. И потому нет иного пути к освобождению у человека, как его простой день труда, где бы ни жил человек. Если люди заняты одним созерцанием, если сила их ума и сердца погружена только в личное искание совершенства, им закрыт путь вечного движения. Ибо в жизни Вселенной нет возможности жить только личным, не вовлекаясь в жизнь мировую. Переходы в сознании человека не могут совершаться вверх, если сердце его молчит, и он не видит в другом существе того же Бога, что познал в себе. Взгляд, критически осматривающий вошедшего к тебе, останется перегородкой крепче чугуна и железа между тобой и им, хотя бы за миг до этого ты был в порыве самого пылкого искания путей к истине. Только тогда, когда ты поймешь, что во всяком встречном сама истина пришла к тебе, чтобы раскрыть тебе самому твои же закрепы, за стенами которых ты держишь мешки со своей любовью, совершенно развязанные, тогда бы только мог ты приблизиться к пониманию второй истины, ставшей поговоркой у нашего народа. Никто тебе не друг, никто тебе не брат, но всякий человек тебе великий учитель. И поскольку ты прочел в себе свой урок, обращаясь со встречным, поскольку ты раздражился, осудил, солгал, слицемерил, был недоброжелателен к человеку, постольку ты раскрыл самому себе свое ничтожество и отсутствие любви. И чем выше была твоя простота, тем легче шла встреча. Чем добрее ты был, тем больше ты забывал о себе и ставил интересы встречного на первое место свидания. И свидание было действенным. Оно вплетало в себя целые круги атомов доброты, тех невидимых тружеников, что ежеминутно мчатся над землей, ища, куда пролить свой труд любви. Нет на земле пути к совершенству без труда, единящего человека со всеми окружающими его людьми. Нельзя отъединяться ни от одного существа, пересекающего орбиту твоего движения по земле. Если ты озлобился в той или иной встрече, ты раскрыл пасть и без того незавязанных мешков своих предрассудков. И ты привлек к сотрудничеству с собой во всех делах дня мелких злодеев, духовных вампиров,